Уже почти спокойно старший прапорщик посмотрел в окно автобуса. На мелькающие фигуры бегущих и быстро шагающих людей, на чахлые кусты вдоль полосы. Вдалеке мотались дымные столбы. Это были горящие бомбардировщики. Ему показалось, что он видит старые Ту-95, но это не было ему интересно. И судец отвернулся. — Витя! — капитан Копытов смотрел на него испытующе, как жена на мужа после рыбалки. — Слушаю. — Ты как? — Ничего. — Работать сможешь? — Смогу, товарищ капитан. — Точно? — Я думаю, как там дома? — не очень в тон ответил судец. — У меня дочки напугались, наверное. Капитан снова посмотрел непонятно и вроде бы собирался что-то добавить, но так ничего и не сказал. Потом Лиас остановился, и все быстро вышли. Капитан с опухшим лицом вышел одним из первых, оттолкнув пытавшегося его удержать офицера из наземного экипажа своей же машины. Судец осмотрелся по сторонам. Рядом было штук 10 разномастных автомобилей, человек 30 летчиков и техников. Почему-то был даже один мотоцикл с коляской, выглядевший глупо и не к месту. Над всей картиной доминировали два огромных бомбардировщика ярко-белого цвета — Валентин Близнюк и второй Безыменный. Бомбардировщики готовили к вылету. Наметанным глазом старший прапорщик сразу охватил происходящее. — Витя! — капитан подскочил сзади, уже запыхавшись. — Слушай меня! 19-й твой! Приоритет обзорка! Времени тебе 20 минут, понял? — Так точно. Кто командир наземного экипажа? — Капитан Акимов! Судец коротко козырнул и трусцой, сберегая дыхание, побежал к бомбардировщику. Прямо под остеклением кабины было прорисовано несколько синих и желтых клиньев, цвета флага ВВС. За ними, стилизованной русской вязью, в две строчки было выписано имя знаменитого соратника Туполева и одного из родных пап самого Ту-160. Буква «В» приходилась как раз поверх старой заплаты более темного вида. И даже одна эта мелочь придавала бомбардировщику непарадный вид. Как и все советские самолеты, это была машина, созданная и построенная для обороны страны, а не как повод украсть деньги. Это было видно по ней до сих пор. 20 минут — это совсем немного. Вес электроники в фюзеляже Туполева исчислялся сотнями килограммов. Но старший прапорщик-судец ориентировался в бортовых системах машины, как в родном доме. Работал он почти вслепую, двумя руками сразу. Капитан изредка давал комментарии и протягивал требующийся инструмент. Прицельно-навигационный комплекс бомбардировщика был в идеальном состоянии. Иначе, разумеется, не могло и быть. Именно от работоспособности обзора К зависела львиная доля эффективности как выхода на цель, так и, собственно, фактического применения оружия. Поэтому судец вкладывал в работу всю душу, скалясь от удовольствия и едва не облизываясь при каждом моргании контрольного светодиода одного или другого блока. Он двигался по схеме зигзагами, тестируя цепи и блоки навигационно-прицельной РЛС и оптико-электронного бомбардировочного прицела в последовательности, определенной не инструкциями, а десятилетиями собственного опыта и интуиции. ОПБ-15Т был отличным прицелом, за который 60 лет назад отдали бы кисть руки величайшие летчики-бомбардировщики страны — Раков, Преображенский, Голованов, Решетников, Судец. Прапорщик улыбнулся. Прицелу и всему комплексу в целом было очень немало лет. Отдельные компоненты в нем модифицировались, из заданных исходно габаритов не хватало и хватать не могло. Поэтому какие-то дополнительные блоки были выставлены в разбивку, как детальки на самодельной детской радиостанции, собираемой на картонках. На жизнеспособность комплекса это не влияло, но зато добавляло его обязанностям проверку не только собственной электроники, но и надежности крепления таких блоков. Тот, с которым он работал сейчас, был вывешен на одном из стрингеров, и старший прапорщик тщательно проверил динамометрическим ключом головки всех болтов, фиксирующих блок к внутренней стенке короткого аппендикса гермокабины. — Скоро ты? — Да вот, минуту буквально! — отозвался он, не оглядываясь. — Почти вот уже! Про минуту это было преувеличение, конечно, но минут за 5 или чуть более того он действительно надеялся завершить полноценное тестирование. Что ему дадут после этого? В системе спутникового позиционирования он ничего не понимал. Она была слишком новая, и в алгоритме ее работы было слишком много неясного для него. Обслуживание таких систем было закреплено за офицером, и судец мог его заменить только при крайней нужде, до которой пока не дошло. Тогда почти наверняка это будет астро-инерциальная навигационная система дальнего действия, имеющая почему-то смешащий молодежь индекс К-042К. Работая, старший прапорщик видел, что систему уже окучивают. Причем так, что в квалификации техника сомневаться не приходится. Но мало ли, вдруг им пригодится его помощь. Внутри ракетоносца было много приборов, каждый из которых служил одной и той же цели — дать ему возможность применить оружие и вернуться домой. Аппаратура подготовки и пуска ракет «Спрут-СМ», компьютерная система управления ракетным оружием «Сура-70», ЭДСУ, аналоговая электродистанционная система управления и так далее, на десятки индексов и аббревиатур. Во все это были вложены миллионы старых, едва ли не золотых, как теперь кажется, рублей. Наверняка миллионы или почти миллионы человека-часов труда рабочих, техников, чертежников, инженеров. Преподавателей, которые их учили в ПТУ и институтах, врачей, которые лечили их в здравпунктах, КБ и заводов, отстоящих один от другого на тысячи километров. Железнодорожников, которые возили детали и их заготовки через эти расстояния. И так все шире, расширяющимися кругами. Вплоть до замерзшего срочника где-нибудь на Кунашире, который, проклиная свою судьбинушку и подвывая, наверное, от холода, служил в конечном итоге той же самой цели — дать железнодорожникам возить, врачу лечить, а работяге привинчивать болты, на которых вывешен блок обзор К. Прицельно-навигационного комплекса, в первую очередь предназначенного для обнаружения опознавания наземных и морских целей на большой дальности, а также управления средствами их поражения. В том числе такого поражения, после которого остается пятно в 1000 квадратных километров радиоактивной дохлой рыбы. Либо сотня-другая квадратных километров, покрытых пылающими руинами. В этом самолете чувствовалась воля. Стальная воля могучей страны, построивший его для того, чтобы никто, ни одна сволочь не посмела ударить по ее территории, по ее людям и рассказывать потом, что это было сделано во имя свобод, прав и белоснежно-святых идеалов. — Все, сделал! Судец разогнул ноющую спину и повел плечами, уставшими от нагрузки. Старший лейтенант напряженно улыбнулся ему, отдал сумку с инструментами и тут же ушел куда-то через лаз докладывать. Еще раз оглядев все вокруг, старший прапорщик полез за ним, аккуратно переставляя ноги по ступенькам, подрагивающей под напором ветра технической лестницы. Неподалеку ругались. Незнакомый техник очень внимательно осматривал морковку, килевой обтекатель антенн РЭП. Ему мешал ветер, и он комментировал это понятным всем словами. Внизу на земле судеца встретил капитан Акимов, командир наземного экипажа бортового номер 19. Капитану было лет 30, намного меньше, чем ему самому, но старший прапорщик его очень уважал. И за профессионализм, и просто как правильного мужика. Рост и вес у капитана был такой, что было странно, что он не в морской пехоте. Но он был добрейшим человеком, и у него у самого было две дочки. Их квартиры были в соседних подъездах, и хотя жены капитана и старшего прапорщика особо не дружили, но девчонки отлично играли вместе. Возраст у них был почти одинаковый. Одна из капитанских дочек чуть постарше близняшек судеца. Старший прапорщик кивнул капитану, уже принявшему доклад Янгалычева. Тот почему-то сделал вид, что или не заметил, или не узнал соседа. Этому была серьезная причина. Вокруг кипела активность. Судец решил постоять с полминуты, ожидая приказаний, и просто с восхищением наблюдая за происходящим. Бомбардировщик заправляли, что никогда не делалось, пока не закончена предполетная подготовка. Более того, его вооружали, что в принципе нельзя было делать одновременно с заправкой, и тем более одновременно с любыми работами, вовлекающими бортовую электросеть или внешние источники энергии. Еще не обнаруженные сбои, либо непосредственно вызванные тестированием наводки в любой из систем, могли привести к очень печальным последствиям. Обстоятельства гибели БПК «Отважный» на Черном море в 1974 году изучались не только в военно-морских училищах. Наверняка еще вчера, в обычный мирный день, в субботу, за такое безумие с треском и шумом сняли бы и инженера, и комполка, да и комдива тоже. Но теперь безумия хватало и так, поэтому происходящее было фактом. Метрах в 50 от бомбардировщика стояли здоровенная автоплатформа и два электромобильчика, похожих на те, какие миллионеры используют, чтобы разъезжать по полям для гольфа. Небольшой автокран перегружал на их прицепы тела крылатых ракет. Человек 5 придерживали каждую. Кто привел громадную платформу, видно не было, но за рулем смешных маленьких машинок сидели офицеры. Узнав их лица, судец огорченно присвистнул. Это были не те, кого он ожидал увидеть. Настроение тут же испортилось, и, тихо подойдя к Янгалычеву, он поинтересовался. — Товарищ старший лейтенант, снаряжение неядерное, похоже. — С чего ты взял? Янгалычев явно не сумел пока сделать вывод, так быстро пришедший в голову ему. — Посмотрите, кто за рулем. — Но были бы ЯБЧ, кто бы их привез? — Бойцы Дмитрия Николаевича? Старший лейтенант посмотрел очень цепко и покачал головой. Старший прапорщик его явно удивил. Постояв еще мгновение, он мягко направился к товарищу, и через полминуты судец увидел, как Акимов пожал плечами, а еще через полминуты Янгалычев вернулся, матюкаясь на ходу. — Ну ты даешь, Витя! Тебе бы в шпионы! — негромко произнес он, подходя. — Совершенно верно, ты угадал. Полная подвеска, два барабана в неядерном снаряжении. Надеюсь, что по Белому дому. Но нам не скажут, я думаю. — Почему? — тупо спросил старший прапорщик, наверняка в значительной степени испортив впечатление о себе. — Вот когда я маршалом стану, тогда мне начнут докладывать, почему. Пока не торопится что-то. Электромобильчики выстроились в кильватер друг другу и покатили к бомбардировщику. Ровно через минуту к ним присоединились еще два, выехавшие с другой стороны платформы. Ракеты на их прицепах были выкрашены в чисто белый цвет полностью, даже боевые части. 410 килограмм взрывчатого вещества, неизвестного старшему прапорщику. Гексогена или чего-то другого современного. Не 200 килотонн. — Почему? — снова спросил он сам себя. — Тоже из-за времени? Подробности технологии подготовки изделий старший прапорщик, разумеется, не знал. Но отлично помнил, что их готовить к применению надо по 30 минут, а ракеты в неядерном снаряжении всего по 10. Что, в этом дело? Подумав, он ответил себе «нет». 20 минут разницы не могли окупить решение не ответить на удар полноценным ударом. Это было выше его понимания. Вокруг уцелевших бомбардировщиков работали десятки офицеров и бойцов, специалисты по авионике, по вооружению, члены наземных экипажей, десятка сгоревших машин. Прямо в эту секунду двое бойцов отсоединили массивный переходник, соединяющий топливные танки левого борта бомбардировщика «Валентин Близнюк» с отводом подземной системы. Керосина на каждый вылет Ту-160 жрал столько, что керосиновыми лампами можно было бы год освещать пол России. И сечение у переходника было размером чуть ли не с велосипедную шину. С танками правого борта закончили минутой позже, и старший прапорщик увидел, что капитан улыбнулся, как улыбается крупная служебная собака. Самому же ему улыбаться не хотелось совершенно. Готовый к взлету ракетоносец и почти готовый второй, этого было недостаточно, чтобы перекрыть давящее чувство в груди, возникшее при виде пылающих машин и еще более усилившееся, когда он увидел ряд тел на засыпанном мусором асфальте у развалин бывшего штаба. Для улыбки старшему прапорщику недоставало Дмитрия Николаевича и его подчиненных в пределах прямой видимости, надписывающих что-нибудь вдохновляющее на корпусах снаряженных ракет, или просто ведущих их под усы к уцелевшим машинам, по 12 на каждую из двух, или хотя бы по половине от этого числа. С его скромной колокольни техника это хватало на многое. Дмитрий Николаевич явился, вероятно, один из самых непростых людей во всей дивизии. Его погоны не соответствовали его возрасту, а знаки на петлицах — его воинской специальности. Если про капитана Акимова можно было сказать «бугай», а лейтенант Янгалычев был высок и сутул, то подполковника так просто было не описать. Чуть ниже среднего роста, довольно смуглый, с явной долей еврейской крови, с фигурой и движениями боксера легковеса, очень быстрый и очень пластичный, способный выпить водки и посмеяться, но зримо отделенный чем-то ото всех, кроме своих людей. В 30 с небольшим лет действующий чемпион дивизии по легкой атлетике и спортивной гимнастике, без труда делающий на турнике и брусьях даже офицеров отдельного мотострелкового батальона. Подполковник со знаками различия автомобильных войск и выражением лица, которое могло быть и 900 лет назад у закованного в железо рыцаря, и у кочевника-монгола, пришедшего из степи и теперь с оценивающей улыбкой, смотрящего снизу, из-под ладони, на стены чужого города. Хранитель Мегатон. Человек, являющийся посредником между политиками в далекой Москве и получателями ядерной смерти в нулевых точках на дальнем краю Европы или на противоположной стороне земного шара. Да, 410 килограмм в боевой части обычного снаряжения — это много. Они могут убить и ракетный крейсер. Но жизни ребят из его экипажа и штабистов, испуг его девочек, сгоревшие мирным воскресным утром бомбардировщики, это требовало более серьезного ответа. К 2013-му почти что совсем демократичной России был один полк стратегических бомбардировщиков. К середине дня в нем осталось две боеспособные машины. Сейчас был их ответный ход. И было обидно и даже стыдно, что он наносился в полсилы. Вдалеке взвыло. Старший прапорщик-судец озабоченно провел взглядом по горизонту, но ничего не увидел. Потом взвыло с другой стороны, и тут же все одновременно начали куда-то бежать. С ревом завелся дизель автоплатформы, выхлоп почувствовался даже с такой дистанции. Он стоял и продолжал озираться, как дурак, хотя Янгалычев что-то там вопил и куда-то звал. Происходящее было непонятным, поэтому старший прапорщик просто стоял и ждал, пока ему не станет ясно, что делать. По ушам будто чуть стукнуло несколько раз подряд, потом была пауза, затем через вой довольно далеких сирен пробился негромкий дробный стук. Звук был не сильный, но очень внушительный. Такой издают несколько отбойных молотков, работающих через 2-3 квартала. Потом бумкнуло, мягко говоря, и плиты под ногами довольно ощутимо тряхнуло. Отбойные молотки синхронно постучали вдалеке еще секунд 20, и один за другим умолкли. Судец так и продолжал стоять, разглядывая бомбардировщики. Один из техников бегом оттаскивал гроздь потертых металлических каблуков. У второго, который подальше, продолжали работать члены наземного экипажа. Все они остались на месте, разбежались от воя только те, у кого не было дела. Почему остался он сам, судец понять не мог. Но на вернувшегося капитана, похлопавшего его по плечу, посмотрел тупо. — Ну ты смелый мужик, Витя! Далеко бы мы не отбежали, ясное дело, но все равно! Старший лейтенант оглядывался почти непрерывно. Судец опять не понял, спросил, и тут капитана прорвало. По его словам, полностью заправленный и вооруженный Ту-160 мог рвануть так, что воронка была бы глубиной с четырехэтажку. Второй, стоящий рядом и заправляемый по пробку в эту самую секунду, немногим слабее. Поэтому сохранность, самообладание и не побежать, когда это самое вот-вот уже, по его словам, это производило очень большое впечатление. На громкий голос и размахивание руками подошли несколько человек. Один как раз заканчивал возбужденный диалог по уоки-токи. И старшего прапорщика довольно быстро ввели в курс дела. Оказывается, вой, который он слышал и не понял, это были ревуны сигнала о воздушном нападении. Вторую волну дивизия не прошляпила. Использовав паузу после первого удара по назначению и получив информацию о практически полном уничтожении материальной части полков, ПВОшники явно сделали очень конкретные выводы. Их психологический настрой описывался всего несколькими словами, но каждое из них было абсолютно непечатным. «Всего, говорят, 6 штук в этот раз шло», — рассказал лейтенант, лица которого судец не узнал. «Первую, говорят, над Калининском сняли, потом еще 2 штуки, и еще 2 уже шилки уронили, чуть ли не над колючей проволокой. Видели, как долбануло, а?» «А 6-я?» — возбужденно спросил капитан. «Не знаю, не имею понятия, мне не доложили, знаете ли». Но мы бы тут почувствовали, если бы дошла. Можете не сомневаться. Окружающие не сомневались, и, переводя взгляд с одного взволнованного лица на другое, судец вдруг понял, что сейчас он реально мог погибнуть. Суббоеприпас крылатой ракеты, один из многих десятков, воспламенил бы топливо в танках или заполненных трубопроводах системы заправки. И прекрасный ракетоносец за мгновение превратился бы в гигантский пылающий шар, из которого в разные стороны летели бы штрихи его собственных ракет. Одна картинка перед глазами, как стоп-кадр, и все. Потом была бы темнота. Старшего прапорщика качнуло, но он удержался на ногах. — Я не понимаю, почему они полосы не раздолбали первой же волной? — продолжал лейтенант, которого внимательно слушали уже человек 6. Как капитан, все они регулярно поглядывали по сторонам и вверх, и это делало группу похожей на каких-то птиц. Ведь противодействия не было ни малейшего. Уж могли выделить пару ракет в залпе на качественное выведение из строя именно взлетно-посадочной. Здесь же плиты такие, что даже просто времянку кинуть уже пару суток займет. А качественно починить и всю неделю. За это время любое количество уцелевших можно раздолбать. А они, смотрите, широкой полосой по зонам рассредоточения, причем почти без пробелов, скажем так. Это раз. Потом штаб, вышка, дома состава, наконец, чтобы с гарантией. А полосы пропустили. Почему? Ложанулись! С сомнением в голосе сказал другой лейтенант, электронщик из наземного экипажа Чкалова. Вокруг обоих бомбардировщиков продолжала кипеть лихорадочная деятельность. Но он то ли исходно не был занят здесь, то ли уже закончил свою работу. «Нет уж, я не верю, что они ложануться могли в принципе. Что-то случилось, мало ли. Сколько-то процентов падает просто по отказам, сколько-то могли избить на маршруте, от рубежа пуска и до нас чего там только и не было». Может, те самые, которые в бетонобойном снаряжении были и остались где-то на полдороге, а? Все помолчали несколько секунд, кто-то пожал плечами. Застав еще самый расцвет отечественной военно-воздушной мощи, старший прапорщик прекрасно знал. В любой самой могучей отлаженной военной машине, под внешней стороной, без редактуры, годящейся на любой рекламный плакат, хватает грандиознейшего бардака. Причем не просто трудностей взаимодействия между подразделениями, проблем с запчастями, учетом или тому подобного, а реальнейшего, сверху донизу пропитывающего все военное дело разгильдяйства. Можно не сомневаться, его хватает в вооруженных силах абсолютно любой страны, в любом роде войск. От бесштатной легкой пехоты африканских полевых командиров до сверхэлитных эскадрилей военно-воздушных сил какой-нибудь мощной державы, типа тех же США. Это нормально. Беспорядок, перманентный аврал, ощущение сумасшедшего дома на колесах. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Все это вполне может соседствовать и даже просто напрямую соответствовать блестяще проведенным операциям, разгромленным вражеским государствам и всему такому же, что попадает на страницы учебников школьных средних классов. Только когда это эволюционирует в хаос, только когда несоответствие между приказами, бумагами и действительным положением дел на уровнях достигает какой-то критической величины, подразделение становится небоеспособным. В большом масштабе саморазрушается армия, проигрывается сражение, а за ним война. Ему повезло служить в части, являющейся бесспорным исключением. Но о происходящем в других авиаполках он знал неплохо. Спасибо электронной почте, позволяющей обмениваться парой слов с одноклассниками хоть каждый день. Хорошо, если хоть треть продолжает служить. Остальных давно сократили вместе с машинами, отдельными эскадрильями, полками, целыми дивизиями. В стране почти 15 лет банально не хватало хлеба. Потом хлеба стало вдоволь, но захотелось колбасы. А потом к колбасе привыкли, и менять что-то, наверное, показалось неправильным. Да и уже тогда было поздно, наверное. Старший прапорщик сплюнул и поморщился от боли. Засевший где-то в груди под ребрами, так и не прошедший, а продолжающий не сильно, но ощутимо ныть. «Это что-то неправильно», — продолжал бубнить первый лейтенант. «Не верю я, что они могли так пролететь. Вот сейчас вторую волну целиком положили вокруг Энглиса, да? Но она в 4 раза меньше первой. Вот как дадут нам снова сейчас?» Все одновременно посмотрели вверх и как-то повжимали голову в плечи. Именно в эту секунду дали сигнал, и штатные наземные экипажи уже окончательно готовых ракетоносцев начали едва ли не пинками разгонять всех в стороны, подальше. Машины и транспорты укатили, облепленные людьми. Желающих остаться позади не нашлось. Чего стоят 4 двигателя Ту-160 на взлетном режиме, здесь знали все. Звук даже единственного двухконтурного турбореактивного форсированного НК-32 заставлял мужчин подтягивать яички ближе к паховым каналам, а женщин натурально доводил до выкидыша. На Ту-160 таких двигателей стояло 4. Если при запуске стоят слишком близко, тебя просто унесет. — Куда их, интересно, все-таки пустят? — сказал в пространство Ингалычев, но ему никто не ответил. Земной шарик слишком большой даже для 1000 стратегических бомбардировщиков, не то что для 2. Сотни городов, сотни военных баз, аэродромов и хранилищ ядерных зарядов, поля ракетных шахт, нефтеперегонные заводы и стратегические хранилища углеводородного топлива, стратегические мосты, центры спутниковой связи, базы ударных субмарин, корабли в море, авианосцы, ракетные крейсера, эсминцы, просто правительственные здания в разных странах. Вполне можно парой крылатых ракет в обычном, неядерном снаряжении долбануть, скажем, по почтовому музею Вашингтона, округ Колумбия. И не придет ли вдруг когда-нибудь кому-то в голову, что это намек и что не стоит лезть со своей демократией в страну, которая может ответить вот так? И что следующий удар пойдет не по утехе филателистов, а почему-то серьезному? Судец криво улыбнулся. Ему не доложат. И еще рано, в любом случае. Успех шилок и С-300 на дальних рубежах показался ему каким-то абстрактным, ненастоящим. Где-то там были идущие к ним ракеты, где-то там их сбили. Он что-то непонятное слышал, но остальное было слухами и разговорами. Бог знает, сколько во всем этом правды. А вот то, сколько времени нужно готовить каждую машину к взлету, он знал прекрасно. Но раньше был мир, а теперь война. Он попробовал слова на вкус, даже наклонив голову, чтобы понять это лучше. И слова показались горько-кислыми. Такого вкуса не было еще ни у чего. Что ждет их всех? Что ждет в небе экипажа уцелевших машин? Наверняка у летчиков есть подработанные маршруты, но современная война должна быть динамична, подвижна, как ртуть. 10 минут промедления, и приоритеты в распределении целей меняются. Еще 5... Уходит за горизонт спутник, либо гаснет под чужим ударом центр космической связи. И тогда вражеская эскадра выскальзывает из-под оказывающегося неудачным залпа. Еще 10 минут, и бомбардировщик превращается просто в мишень. В медаль на груди летчика-истребителя, которого на него успели навести. Хорошо, если ребята успеют хотя бы взлететь. Хорошо, если они действительно дойдут до рубежа или рубежей пуска целыми. И просто отлично, если их ракеты попадут в цели, какими бы те ни были. Даже неядерные ракеты могут многое. Пусть ребята вернутся, и тогда можно будет попробовать еще раз. Если будет кому приказывать, если будет кому заправлять и подвешивать ракеты. Если на базе к их возвращению будут живые люди, будет топливо, если еще будет существовать сама база. Тогда да, тогда они спать и есть не станут, лишь бы поднимать машины в воздух. Раз за разом. 24 ракеты на 2 Ту-160 и по 6 на оставшихся в строю старых турбовинтовых Ту-95МС. По 16, а не по 6, если уцелели сколько-то Ту-95МС-16. Если они будут работать по Европе и Ближним морям. Еще 12, если введут в строй Ту-160 с бортовым номером 07 Александр Молодчий. Этот, похоже, отделался не слишком тяжелыми повреждениями, и шансы у него есть. Раз за разом, пока цела хотя бы одна машина, пока не закончатся цели или пока не закончатся ракеты, керосин, люди. Старший прапорщик снова потер ноющие изнутри ребра. Ему действительно было страшно за дочек и жену. Городок был слишком близко от штаба, от взлетных полос. Куда их вести, к кому? Может быть, командование полка или самой дивизии подумает о том, чтобы организованно вывести семьи хотя бы на 100 километров в любую сторону? Не до того вроде бы, но семьи почти у всех есть, не только у него. Сколько квадратных километров накрывает тактический ядерный заряд? Рев сзади все нарастал. Головной бомбардировщик прогревал двигатель, и вот к нему присоединился второй. Судец изогнал шею, пытаясь рассмотреть, не начали ли они выруливать, но уже ничего не было видно. Они порядком отъехали. Потом услышал и четко понял — да, начали. «Ох, давайте, ребятушки, отыграйтесь за всех нас!» — произнес старший лейтенант Янгалычев. Сказал он это очень тихо, но техник услышал, и сердце заныло еще пуще. Снова рев, кажущийся едва выносимым перепонками даже отсюда, с пары километров. Потом ощущаемый всей кожей толчок воздуха. Пилоты вывели двигатели Туполева на взлетный режим. Земля дрогнула, и это почувствовалось даже в движущемся ГАЗ-69. Солдат-водитель на всякий случай вильнул в сторону, глядя в скособоченное зеркальце. Ухнуло. Первый из пары гигантских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев начал разгонять свое огромное вытянутое тело по армированному бетону многокилометровой взлетно-посадочной полосы. «Давай!» — лейтенант завопил, прижавшись лицом почти к стеклу трясущегося автомобильного окна. Мимо мелькнула пара горящих машин. Кто-то их все еще продолжал тушить. «Давай, родной, дай им, давай же!» Ту-160 взлетал с натугой, полная загрузка. Судец так и не увидел его, но звук, издаваемый четырьмя двигателями, отрывающегося от земли бомбардировщика, был ему родным. По нему он мог назвать взлетный вес машины с точностью, наверное, до тонны. Они подскочили на грубо зализанном стыке, и солдат грубо вывернул руль, уходя в сторону от рулежки. Зажатого между двумя офицерами старшего прапорщика мотало влево и вправо, а иногда едва не вбивало затылком в крышу. Он хотел попросить солдата не гнать так, но потом подумал, что это в его же интересах. Пара уходит на долгие часы, а для подготовки к вылету, оставшимся целым Ту-95 братского полка, техника авиационного и радиоэлектронного оборудования «Судец» будет не особо нужен. Разве что тестеры подавать или сумки с инструментами таскать за штатными техниками, как Ингалычев за ним самим. Можно будет попытаться отпроситься у Копытова домой, хотя бы ненадолго, только проверить семью. Здесь недалеко, от проходной за неполный час можно обернуться, даже если не будет развозки или попутки. Ничего, еще минус килограмм веса — это не страшно, лишь бы дома все хорошо было. Они гнали, слушая удаляющийся рев, и добрались до нужного места как раз вовремя, чтобы успеть услышать взлет второго ракетоносца. Офицеры повыскакивали из газика, и старший прапорщик последовал за ними, пристроившись к своему старшему лейтенанту. Вокруг совсем рядом было несколько сотен человек, растаскивающих завалы или занятых чем-то еще. Работало два бульдозера с открытыми кабинами. Ряд уложенных тел ощутимо удлинился с тех пор, как судец был здесь, и он отметил это автоматически, без интереса. Никто не обращал на него никакого внимания. Люди вопили, размахивали руками и в разнобой счастливо матерились. Рев идущего на взлет Ту-160 с 12 крылатыми ракетами на двух запрятанных в фюзеляжах барабанах был оглушающий. Людей из самого разного возраста обуяла какая-то безумная злобная радость. Старший прапорщик отлично это чувствовал, даже не принимая ее, не участвуя в этом безумии сам. На его глазах сутулый, худой, обычно по-татарски спокойный Янгалычев подпрыгнул в воздух едва ли не на метр, потрясая жилистым кулаком и выкрикивая по одному слову за раз. — Давай! Давай, сука родная! Покажи им за Жору Репина, за Аслана Хидиатулина! Ну, давай! Остальные вели себя точно так же и орали что-то в этом роде. Причем не только срочники и молодежь, а вообще все, до майоров включительно. Никого выше рангом рядом не было. Рев стал окончательно невыносим, как нота в конце песни. И судец вдруг испугался, что сейчас что-то сдаст, тяга упадет хоть на одном двигателе, и он рухнет с полной загрузкой, со всеми ракетами и топливом, почти 1,5 сотнями тонн. Но могучие двигатели выдержали, и второй ракетоносец ушел в воздух вслед за ведущим пары, набирая высоту. «Уф!» — сказал старший лейтенант, обернувшись к нему. Выглядел он как после бани. — Ну надо же, а! Судец пожал плечами, чтобы не обидеть товарища. Что надо же, он не понял. И это неожиданно оказалось страшноватым. Голова его в эту секунду была совершенно ясна, и в ней четко оформилась мысль. — Мужик, сколько-то десятков минут назад ты сам радостно представлял ядерные грибы над чужими городами. Мечтал, чтобы погуще. Жалел, что их не будет. Что изменилось с тех пор? Почему тебя не пробило еще раз со всеми вместе? В своем ли ты уме? Он попытался стряхнуть мысль, но та осталась внутри, как старая заноза. Потом он мельком посмотрел на часы, и сразу стало легче. Капитан Копытов был совсем рядом, и старший прапорщик перехватил его, торопясь, чтобы того не отвлекли. К его тайной радости капитан все понимал и не видел смысла прибавлять пару рук его квалификации к сотням другим. Перекладывать на кого-то ответственность за принятое решение он тоже не стал. Пока найдешь кого-то, пока тот подумает, пока вспомнит, кто такой техник-судец и зачем он нужен вот прямо сейчас. — 2 часа тебе! — строго предупредил он. — Вот от прямо сейчас считая, понял? И чтобы как штык, спину подставляй! Старший прапорщик не понял сразу, но подчинился и через неполную минуту получил криво написанную записку с росписью капитана. Разрешаю старшему прапорщику В. Судецу убыть из расположения АБ «Энгельс-2» на срок до 11:20. Командир Н.Э., бортовой номер 16, капитан Копытов. Спину подчиненного тот использовал для опоры и еще ткнул коленом на прощение. Судец разогнулся, пробурчал короткую благодарность, еще раз подтвердил, что все понял, и побежал искать машину. Газик с тем плохо водящим солдатом уже успел укатить. Но рядом как раз грузилась в УАЗ, Патриот с частными номерами пара очень напряженных лейтенантов, и он напросился к ним. Лейтенанты не возражали, хотя им некогда было выслушивать какие-то объяснения. Просто махнули вдвоем руками на заднее сиденье. Оно оказалось завалено детскими журналами про Винни и его друзей. Сбоку стояла детская сидушка. Прапорщик сгреб все это в бок и уселся уже на ходу. На выезде из базы у внутренних ворот у них весьма тщательно проверили документы. Наряд был сдвоенным, все вооружены автоматами, штыки примкнуты. Один проверяет, двое контролируют водителя и пассажиров. Глупо для выходящей из базы машины, но после происшедшего будешь на воду дуть. Справку капитана боец прочитал внимательно и ничего не сказал, вернул. Время шло, но вся проверка заняла минуту, и они покатили дальше. Не быстро, потому что так была устроена дорога. Толстые бетонные блоки, выложенные в шахматном порядке. С довольно широкими проездами, но все равно не разгонишься. У внешних ворот, прямо перед будкой КПП, стоял бронетранспортер. Ствол автоматической пушки был уставлен куда-то на город, в сторону девятиэтажки механико-технологического техникума. Несколько бойцов сидели на броне, еще несколько стояли редкой цепочкой у шлагбаума. Разошлись, подняли, молча пропустили тяжелый внедорожник и тут же сошлись за спинами снова. Судец наблюдал это в широкое заднее стекло, вывернув голову. Мелькнул самодельный бетонный стенд с выпуклыми буквами, крашенными красной краской. «Авиабаза Энгельс. Дальняя авиация». Плюс два косых флага по краям, триколор и гвардейский. И ничейная эмблема. Земной шар, опоясанный инверсионными следами от трех взлетающих откуда-то из Антарктиды самолетов. Смотреть на эмблему было больно. У дивизии у России в целом больше не было возможности поднять в небо три таких самолета за раз. По совершенно пустой улице Колотилова они выскочили на улицу Раскова и помчались вперед. Уже через квартал на углу 2-й Ленинградской дорогу переградил импровизированный блокпост. БМП первый с бойцами в бронежилетах и с оружием. Вид у всех был злой. Пара человек позволила себе уставить на приближающиеся УАЗ стволы автоматов. Лейтенант дал по тормозам, машину чуть занесло, и они остановились в десятке метров от поднявшего руку офицера. «Заглушай двигатель, документы! Свои сначала!» Боец сбоку переступил на шаг, освобождая линию огня для еще одного, похожего на него, как бывает похоже, две капли воды. Молодое лицо, злые пронзительные глаза. Руки на рукоятях автомата не дрожали. Было видно, что он готов ко всему. «Без глупостей!» — предупредил офицер. «Руки на руль! Пассажиры руки на виду держать! Пропуск видишь?» Лейтенант за рулем ткнул пальцем вперед, где под основанием лобового стекла торчал узнаваемый во всем городе пропуск на территорию авиабазы. «Пропуск я вижу! Документы мои на плечах и за спиной! И еще вон по сторонам стоят! Выходим из машины!» «Погоди, Лень!» — буркнул второй лейтенант. «Лейтенант, мы штурмана 184-го полка! Наших машин больше нет! Нас пустили в город на час проверить семьи! Сказали, там плохо, понимаешь? Документы у нас есть! Не тормози нас, пожалуйста! Нам правда надо. Мы туда и сразу назад. — С вами кто? — спросил безымянный офицер, переводя глаза на заднее сиденье. Спросил тем же тоном, но уже как-то иначе. Это почувствовалось. Старший прапорщик Судец, 121-й полк. Техник авиационного и радиоэлектронного оборудования. Мне туда же. Горло перехватило, и Судец с трудом сглотнул. Потерянных минут было жаль. — Полное название полка! — Что? — не понял он. — Я спросил полное название полка. — 121-й гвардейский севастопольский тяжелый бомбардировочный авиационный полк. — Вы, лейтенант! 184-й гвардейский краснознаменный ордена Ленина полтавско-берлинский тяжелый бомбардировочный. — Сколько именных машин в полку? — Было 8. Офицер помолчал секунду. Было ясно видно, о чем он думает. — Езжайте! По городу осторожно! Левый лейтенант стукнул прикрытой дверью и взялся за ключ. — А что? Было всякое! — неясно ответил офицер, мотнув подбородком. Судец проследил за его движением, но ничего не увидел. Нормальное БМП без опознавательных знаков и тактического номера. Отдельный мотострелковый батальон охраны, очень неслабый. Что там такое было в городе, что они так напряглись? — Мы назад скоро! В этот раз офицер ничего не ответил и отступил на шаг. Глухо взревел мотор, и машина начала разгоняться по асфальту. Один из бойцов проводил ее долгим взглядом, но рукой не махнул. — Прапор! — негромко позвал тот из лейтенантов, кто постарше. — У тебя пистолет есть? — Нет, откуда же? — Жаль! Лейтенант помолчал, внимательно разглядывая ложащуюся под колеса улицу впереди и дома со своей стороны дороги. Машин на улице Расковой им не встретилось ни одной, до самого угла со сходящей улицей 148-й дивизии. Здесь оказался пост ГИБДД, стоящий поперек дороги «Форд» с синей полосой на борту и два толстых гаишника с кургузами-автоматами, висящими у обоих поперек груди. Увидев военную форму и погоны, они только козырнули, становясь боком. — Да, — протянул лейтенант, которого звали Ленькой. — Но ничего себе! Дальше на дороге были и машины, и торопящиеся люди. Довольно много было скорых, все как одна, с включенными проблесковыми маячками. Но без сирен. В целом же город выглядел ничего, не так уж и страшно. Работали киоски и магазины, кто-то непрерывно входил в открытые двери или выходил, так же торопясь. По рабочей они повернули налево, а там уже было рядом. Именно в этот момент судец обратил внимание на то, что дома стоят с выбитыми стеклами. Сначала выбитых окон было немного, потом они пошли через два или через одно. Ближе к дому здания стояли уже совершенно голые, засыпавшие блестящими осколками все вокруг, а в одном месте он увидел осевший на бок жестяной киоск, тоже с выбитыми стеклами. Выглядело это несуразно. У киоска будто подкосилась одна из стенок, и он стоял, пригнувшись к земле, будто избушка на курьих ножках в детской книжке. Еще два квартала и дом. Здесь довольно кучно располагались общежития бессемейных летчиков и техников дивизии. Две точки корпусов общежития квартирного типа. Почти рядом, около 5 лет назад, возвели две красно-кирпичные девятиэтажки, в которых больше половины квартир выкупили вооруженные силы. Очередь на улучшение жилищных условий была, разумеется, почти безнадежная для необремененного просветами на погонах и сияющими орденами старшего прапорщика. Но его ценило командование, и у него были две дочки-близняшки, поэтому его сдвинули вперед. Именно здесь он прожил последние счастливые годы. УАЗ остановился. Лейтенант Леня дал по тормозам так, что непристегнутых пассажиров бросило вперед. Домов впереди не было. То есть не было настоящих домов. Одна покосившаяся, треснувшая точка стояла со срубленным наискосок углом, будто кто-то огромным топором отрубил кусок картонной коробки. Пространство вокруг представляло из себя невозможные, небывающие никогда многометровые холмы из серого мусора. В небе стоял столб невесомый, хрустящий на зубах, лезущий в легкие цементной пыли. Кружились какие-то черные хлопья. Под ногами даже здесь, в сотни метров от ближайшего такого холма, бывшего утром многоэтажным домом, валялись треугольнички кирпичных обломков, фрагменты штукатурки, тонкие стеклянные полоски. Двигатель смолк, и теперь был слышен гул. Криков тоже хватало. Толпа из, наверное, 1000 человек кричала, визжала, плакала на разные голоса. Кто-то четко и уверенно командовал хорошо поставленным мужским голосом. Гудела пара грузовиков, пытающихся проехать по слою мусора, и буксующих, хотя их подталкивали сбоку и сзади. На относительно чистом пятачке земли пара солдат и еще кто-то из гражданских с видимым наслаждением избивали корчащегося под их ударами человека и при этом громко хекали. Люди вокруг не возмущались и не протестовали, просто не обращали на происходящее внимания. Сотни рук растаскивали обломки битого кирпича и обрывки кровельного железа в разные стороны. Но все это было похоже на возню муравьев над телом рухнувшего слона. Громоздящиеся серые кучи были совершенно другого масштаба, чем вся эта толпа. И все равно был слышен гул, непрекращающийся, почти беззвучный стон на сотни голосов, едва слышимо, но невыносимо для уха, идущий из-под руин. Увидеть и осознать все это заняло у старшего прапорщика секунду. Лейтенанты выскочили из машины, как две пружины, не позаботившись закрыть дверцы и обернуться на него. Он выскочил за ними и побежал вперед. У него была безумная надежда, что его дом, кирпичную многоэтажку, просто не видно через столб серой пыли, дыма и кружащих хлопьев. Расталкивая людей, прапорщик обежал по широкой дуге остатки общежития бессемейных, пробился через несколько цепочек кидающих друг к другу обломки мужчин и женщин, побежал дальше. На него нашло какое-то непонятное косоглазие, и на бегу, задыхаясь и крича от ужаса, он с удивительной отчетливостью видел происходящее вокруг сразу с двух сторон. Огромный мужчина в военной форме, без фуражки, вопя роет яму в многометровой куче мусора. На кистях его рук нет ни единого ногтя, одни сплошные раны. Обрывок глянцевой цветной фотографии под ногами, половинка какого-то школьного класса, столпившаяся вокруг учительницы. Почему-то много обуви, одиночные ботинки, тапки, туфли, детские сандалики, в разнобой лежащие среди камней. Край бетонной плиты, под которым копаются мужчина и женщина. Обломки летят в стороны на других людей, те что-то кричат, сами ни на секунду не прекращая работу. Еще одна растрепанная женщина визгливо хохочет, обнимая серую от пыли, покрытую ссадинами голую девочку лет 6, стоящую с абсолютно застывшим лицом, как пластмассовая кукла. Увидев это, судец наподдал еще, хотя думал, что не сможет. Пробившись через еще одну группу, обогнув работающий, рычащий, воняющий сизым дымом экскаватор, он выбежал к своему дому. К месту, где утром был дом. Здесь была такая же куча, такие же люди. Мужчины, женщины, старики, подростки. Они или стояли, оцепенев, некоторые на коленях, или остервенело работали. Копая голыми руками, расшатывая обломки палками и гнутыми арматурами, а затем, выдергивая их из кучи, они пытались пробиться к своим детям, женам, мужьям. Здесь тоже стоял гул, тихий, как шепот, невыносимый для уха. В доме жили многие сотни человек. Мирным воскресным утром сотни были дома, завтракали, выспавшись, убирали квартиры, планировали день. Именно так поступала его жена, умывшая и одевшая девочек, накормившая их, поставившая на стол кружки с дымящимся какао с зайчиком. Они точно были дома все это время, ждали, когда он вернется. Развозка привезла бы его и других домой после 11 утра, когда машины ушли бы в недолгий учебный полет, конечной точкой которого был другой аэродром, расположенный в 2000 километрах к востоку. Они жили на 5-м этаже, погребенном теперь ровно посредине огромной страшной кучи. И они точно были там, внизу. Сколько из соседей живо сейчас? Сколько еще живет в треугольных складках бетонных плит, зажатые со всех сторон, удушаемые сочащимся дымом, с раздавленными ногами и руками? Понимают ли они, что произошло? Для кого-то это могло быть землетрясение, даже конец света. Кто мог подумать, что это так началась война? Сзади ухнуло. Оторвались какие-то обломки из удерживающегося, обломанного поверху здания. Закричали люди. Задыхаясь, прапорщик огляделся. Единственный работающий экскаватор остался позади, у рухнувшей точки. Но его было видно. Его охраняла группа мужчин. И он как-то сразу понял, почему именно. Мысль, понимание заставили прапорщика охнуть. В очаги землетрясения в Армению, на Камчатку, тяжелую технику и спасателей везли со всей огромной страны, из-за рубежа. Кто поможет им теперь? Когда рухнувшие под ударами вражеских крылатых ракет здания дымятся во многих местах. Штабы, дома, являющиеся именно домом для драгоценнейших на войне целей, подготовленных летчиков. Последних по всей России, в которой почти не осталось училищ и боеготовых самолетов, и летчики набирают опыт по крупицам многими годами. И между ними, между очагами руин, роющие голыми руками землю люди, безумные, как он, не верящие в происходящее до сих пор, поверившие в него сразу, либо понимающие как-то кусками, урывками, как он. Дышать было все труднее. Лида, Алена и Ульяна были там, посередине, куда не мог бы пробиться экскаватор. Но его не будет, даже если цел Саратовский мост. Технику Саратова бросят на авиабазу, где она важнее. Значит, остается он один. Прапорщик шагнул вперед, поддернул рукава теплой куртки и начал взбираться на кучу. Когда шепот голосов под ногами стал особенно пугающим, он начал копать. Но продлилось это недолго. Уже через несколько минут, разбросав руками около 100 килограмм и выиграв 20 сантиметров, он понял, что не может дышать. Распрямившись на секунду, он успел еще подумать, что время истекает, и его ждут на аэродроме. Потом невидимый горячий коготь разорвал его сердце изнутри. Не вскрикнув, старший прапорщик ухватился за грудь, пытаясь пробиться пальцами через бушлат и кожу, выдернуть мешающий вздохнуть сгусток крови. Потом через два удара сердце встало окончательно, и старший прапорщик Виктор Судец упал на землю, лицом в битые кирпичи.